Ночь, дополняющая до 530. Когда же настала ночь, дополняющая до 530, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Кафит отправился в свою страну, будучи в наихудшем положении, а Джаншах жил со своим отцом и Сидшамсой сладостнейшей и приятнейшей жизнью в наилучшей и полнейшей радости». И все это рассказывал Булукии, юноша, сидевший между двумя могилами. А затем он сказал ему: «Вот я и есть Джаншах, который все это увидел, о брат мой, о Булукия». И Булукия удивился его рассказу. А затем Булукия, странствующий из-за любви к Мухаммеду, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал Джаншаху: «О брат мой, а в чем дело с этими двумя могилами? По какой причине ты сидишь между ними и почему ты плачешь?» И Джаншах ответил ему и сказал: «Знай, о Булукия, что мы пребывали в сладостнейшей и приятнейшей жизни и в наилучшей и полнейшей радости, и проводили в наших странах год, и в Такни, крепости драгоценностей, год, и мы передвигались не иначе, как сидя на ложе, и телохранители несли его и летели между небом и землей». «О брат мой, о Джаншах», — спросил его Булукия, «а какой было длины расстояния между этой крепостью и вашей страной?» И Джаншах сказал ему в ответ: «Мы пересекали каждый день расстояние в 30 месяцев пути и достигали крепости в 10 дней. И мы провели в таком положении несколько лет. И случилось однажды, что мы отправились, как обычно, и достигли вот этого места. И мы опустились на ложе, чтобы поглядеть на этот остров, и сели на берегу реки, и стали есть и пить, и Сидшамса сказала: „Я хочу помыться в этой реке“. И она сняла с себя одежду. И невольницы тоже сняли одежду и сошли в реку, и стали плавать, а я принялся ходить по берегу речки и оставил невольниц играть там с Сидшамсой. И вдруг большая акула из морских зверей ударила ее по ноге, выбрав ее среди невольницы, девушка закричала и упала мертвая в тот же час и минуту. И невольницы вышли из реки, убегая в палатку от этой акулы, а затем некоторые из них понесли Сидшамсу и принесли ее в палатку, и она была мертвая. И, увидев, что она мертвая, я упал без памяти, и мне обрызгали лицо водой, и я очнулся и стал плакать над девушкой. И я велел телохранителям взять ложе и отправиться к ее родным и осведомить их о том, что с ней случилось. И они отправились к родным Сидшамсы и известили их о том, что с ней произошло. И родные ее были в отсутствии лишь недолго, и прибыли в это место, и они омыли девушку и завернули ее в саван, и похоронили ее тут же, и стали ее оплакивать. Они пожелали взять меня с собой в свою страну, но я сказал отцу девушки: „Я хочу, чтобы ты вырыл для меня яму рядом с ее могилой, и я сделаю эту яму могилой для меня. Может быть, когда я умру, меня закопают в ней рядом с Шамсой“. И царь Шахлан велел одному из телохранителей это сделать, и тот сделал то, что я хотел. А затем они улетели от меня и оставили меня плакать и рыдать над девушкой. Такова моя история. И вот почему я сижу между этими двумя могилами». И он произнес такие два стиха: «Друзья, вы уехали, и дом уж не дом мне. О нет, и сосед благой теперь не сосед мне. И ныне мой прежний друг, которого знал я здесь, не друг мне, и кажутся цветы не цветами». Услышав от Джаншаха такие слова, Булуки удивился. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.